Глава 6. Пещера оказалась на редкость уютной, лежанка удобной. Костер я не тушила, и к утру от дров осталась лишь зола. За спиной всю ночь мирно сопел тигр, охраняя от возможных посягательств на мое уставшее за день тело и заодно согревая. Этакий меховой валик с подогревом. Сны об убиенном какой-то колдуньей эльфе тоже не тревожили. Так что пробудилась я, чтобы радостной улыбкой приветствовать новый божий день. Утро выдалось погожим. Солнце светило, птички пели, цветы благоухали, деревья цвели. Так что жаловаться не на что. Рай на земле, да и только. Я послала Кехта за очередной порцией грязи. Ему все равно рыцарю лечебный компресс ставить, а мне, как благородной даме, таскать тяжести по статусу не положено. В кои-то веки удалось побыть леди и получить от этого удовольствие. Этак разнежусь и стану требовать себе отдельно стоящий замок со штатом прислуги, конюшней и педантичным дворецким, непоколебимым тоном, с британским акцентом, сообщающим поутру: «Овсянка, миледи!» Пометуя, что пахнет средство лечения весьма специфически, завтракать не рискнула. Зачем переводить продукты зря? Авось за полчаса с голоду не помру. Видимо, на Грифона ночью снизошло наконец озарение, и он понял, что зла я ему не желаю. Да и перед смертью редко кого станут откармливать и устраивать грязевые обертывания. Разве что злоумышленники рассчитывают на долгую мучительную смерть монстра от чрезмерной опеки. Так что зверь принял утреннюю порцию мяса и воды с видом императора, принимающего постов из малоразвитых стран. Сэр Толеснал с явным сожалением провожал каждый кусок мяса, исчезающий в клюве грифона. Видно было, что про себя рыцарь горько скорбит о потере, но от комментариев, впрочем, воздержался. Очко в его пользу. Процедура наложения лечебной грязи тоже прошла без эксцессов, под снисходительным взором орлиных глаз и при напряженном внимании тиграша. Позавтракала я фруктами и травяным отваром. Тиграш отправился на охоту, так как вчерашнее мясо не могло храниться долго, а как его закоптить или завялить, я не имела ни малейшего понятия. Впрочем, грифон и взрослый тигр не оставляли мясу ни малейшего шанса утратить свежесть. После завтрака я поставила котелок с водой на огонь, погрузив в него свой будущий обед. И через 3 часа варки выяснилось, что мясо и не думало становиться мягче. Бывший козлом при жизни оставался таковым и после смерти. Досадно. Сидеть и наблюдать, как бульон булькает в котелке, занятие бестолковее некуда. Уже после 1 часа хотелось лезть на стену, после 2 убить козла вторично, а после 3 послать все к черту и объявить голодовку под лозунгом «Стройность женщины – залог успеха в современном обществе». Но я не пошла на поводу у собственной злости, нашептывающей скормить недоваренный продукт жизнерадостному сэру Толесналу, чей луженый желудок с блеском выдержал подобные испытания вчерашним ужином. Судя по вполне довольному выражению лица рыцаря, ни его самого, ни оруженосца не постигла расплата в образе жесточайшего несварения желудка. И колики их тоже не посетили. Что ж, это неудивительно. Находясь в постоянных странствиях, в надежде свершения подвига, такую роскошь, как деликатный желудок, просто невозможно себе позволить. Пришлось сделать над собой усилие и подавить приступ малодушия в зародыше. Баловать мужчин, даже если один из них рыцарь, не следовало. Этак они на голову сядут, свесят ножки и станут принимать подношения как должное. А тигр вообще может обидеться, причем вполне заслуженно. Кот, не щадя лап, таскает добычу, а я раздаю ее всем желающим. Поэтому решила извлечь из процесса приготовления пищи максимальную выгоду. Костер перенесла поближе к входу в пещеру. благо недостатка в топливе не было. После чего расстелила на земле плащик, облачилась в минимальный комплект одежды и принялась принимать солнечные ванны, периодически помешивая мясо. Эх, сюда бы крем для загара и детективчик. Но нет в мире совершенства. Как в моем родном, так и в этом. Разморенная под ласковыми лучами солнца, я задремала. Поэтому появление моих многочисленных спутников произвело на меня примерно такое же впечатление, как на французов Суворов, спустившийся с Альп в компании русской армии. То есть сначала я посчитала их приход продолжением сна, а затем впала в некое оцепенение и даже не сразу почувствовала всю полноту ощущений от сгоревшей на спине кожи. Все-таки спать на солнцепеке – занятие, чреватое неприятными последствиями для организма вообще и для нежной девичьей кожи в частности. Спутники же выглядели как суд присяжных. Готовый вынести единодушный вердикт – виновен попавшемуся с поличным маньяку. На этом фоне всеобщего осуждения глотком свежего воздуха выглядел бродяга. Видимо, жизнерадостный Левбай использовался группой товарищей как проводник. Понятное дело, Арденасак — гадалка, а не горная серна. Ей по горам лишний раз скакать нет никакого удовольствия. Жертва хитроумного колдовства приветствовал меня радостным ржанием. Он вильнул хвостом, попробовал утащить мясо из практически выкипевшего бульона, огреб по носу ложкой, ехидно фыркнул и удалился. Наверное, пошел готовиться к ритуалу. Что ж, положа руку на сердце, мне будет не хватать этой ехидной конской морды. «Вероника, как прикажешь тебя понимать?» Вместо приветствия вопросила Лиса. Ее чуть раскосые зеленые глаза с поволокой горели праведным гневом. Прежде чем я успела поинтересоваться, о чем это она, слово взял темный эльф. «Ты бы, воительница, накинула что-нибудь?» — предложил лорд Тиррель. «Я-то ничего. При темном дворе чего только не насмотришься. А вот лорд Эллен не привык, чтобы его встречали леди в неглиже. Стесняется». «И вовсе я не стесняюсь», — возмутился светлый эльф. Впрочем, в пику темному он готов принципиально объявить белое черным и стоять на своем до посинения. «Так я и знал, что стыд светлым неведом». Карие глаза темного окатили лорда Эллена ведром презрения. Светлый попытался облечь возмущение в цензурную форму и в красках доходчиво объяснить лорду Тиррелю, насколько гнусна сама суть темного двора. После этого лорд Тиррель ехидно поинтересовался, откуда у светлого эльфа такие глубокие познания о нравах и быте темного двора. Не иначе, как не единожды посещал его в поисках развлечений. От возмущения лорд Эллен покраснел так, словно пережил взрыв на фабрике по производству томатной пасты и чудом уцелел. Я решила, что сверкать нижним бельем, пусть и кружевным, не совсем удобный случай. Поэтому часть перепалки благополучно пропустила, ибо из пещеры не все слова расслышала. Когда через несколько минут я, достойно прикрыв наготу скромной футболкой и штанами, сунула ноги в сапоги и появилась из пещеры, словно шамаханская царица из шелкового шатра пред очи царя Дадона, то застала следующую картину. Лорд Эллен с каждой секундой все больше багровел и раздувался, как шар, который кто-то невидимый накачивал велосипедным насосом. Я испугалась, уж не хватит ли беднягу удар. При этом он бросал на небеса укоризненный взгляд голубых очей, словно недоумевал, отчего они не рухнули на голову темного эльфа. Лорд Тиррель в ожидании кары свыше времени даром не терял. Взяв компаньоны Арагорна, чьи рыжие волосы ярким пятном оттеняли черную кожу, он спасал наш обед от бесславной кончины. Линк и скворчащий животик дружно чистили оружие. Алиса сверлила мою скромную персону взглядом зеленых глаз с такой страстью, будто всерьез решала, найдется ли в долине камень, достаточно внушительный, чтобы запустить в меня. «Что?» — наконец прервала тягостное молчание я. Честно говоря, столь пристальное внимание заставит нервничать даже человека с более крепкой психикой, чем у меня. «Вероника, ты же должна была просто подняться на гору к гадалке, получить предсказание и вернуться». «Не так это и просто», — заняла оборону я. «Но таков был план. Колдунья рассказывает, где принцесса, и мы спокойно продолжаем свой путь. Вместо этого ты отдала горной ведьме Левбая, а сама спустилась в долину, где загораешь и предаешься чревоугодию». Звучало как-то нехорошо. Да и питалась я не сказать, чтобы чересчур обильно. Не голодала, конечно, но поедание фруктов, запивая их травяным сбором, это пост. «Планы меняются, Лиса», — устало вздохнула я. «И мы — яркий пример этого изречения. Левбая я не отдавала. Он заколдован. И Орданасак обещала ему помочь». «У нас не так много ездовых животных, а ты вот так запросто отпускаешь Левбая? Ты так ей доверяешь?» «Главное, бродяга ей верит. К тому же он необычный конь и помогал нам скорее по собственной воле, чем по принуждению. Ты готова заставить беднягу пожертвовать своим разумом, оставшись в теле пусть магического, но все же животного, ради комфорта собственного седалища?» Целую минуту мы яростно буравили друг друга взглядами. «Согласна. Мне при любом раскладе не придется путешествовать пешком. К тому же поступь тиграша мягкая, а пушистая шкура не даст замерзнуть. И все же бродяга вполне заслужил свой шанс. И сдается мне, что при переговорах с демонами лошади будут не самой главной нашей необходимостью». «Ладно», — неожиданно уступила она. «Но нам лучше уехать раньше, чем колдунья снимет чары. Вдруг это злой человек и полностью заслужил свое наказание. Он таскал нас на своей спине и может не простить унижения». «Да, в разумности Лиссе не откажешь». «Согласна. Орданасак сказала, подготовка к ритуалу займет время. Думаю, мы успеем покинуть долину раньше». К моменту достигнутого нами консенсуса лорд Тирель в компании Арагорна умудрился сотворить, если не кулинарный шедевр, достойный лучших ресторанов Парижа, то, по крайней мере, полноценный обед из двух блюд. На что я, признаться, не смела и надеяться. Мясо благополучно доварили. Бульон поделили пополам. И из одной части сварили кашу. Из другой получился на диво наваристый суп. Еще темный эльф обнаружил в пещере муку, замесил тесто и умудрился испечь изумительные лепешки прямо на плоском камне, опущенном на угли. Так что каждый получил по миске супа, паре лепешек и хорошую порцию каши с кусочками нежнейшего мяса. Обильная трапеза привела меня в благодушное расположение духа. Думаю, послеобеденная нега, когда невольно хочется подремать, переваривая сытную горячую пищу, овладела всеми, кроме кехта. Оруженосец, учуяв умопомрачительный запах, пришел словно грызун, приманенный дудочкой знаменитого крысолова. Обозрев заметно выросшее количество едоков, пришел к неутешительному выводу, что поставки продовольствия к их столу точно прекратятся. Вернувшийся с охоты тиграш, кстати, не с пустыми зубами, тоже не обрадовался появившимся нахлебникам. Недовольная морда кота недвусмысленно свидетельствовала о том, что он вовсе не против снабжать дичью женщин и раненого грифона. А вот мужская половина нашего отряда могла бы попытать свое охотничье счастье, не сваливая эту почетную обязанность на кота. Парнишка потоптался на месте, как застоявшийся в стойле скакун. Многозначительно пофыркал, но законы гостеприимства чужды оголодавшим странникам, и к столу его не пригласили. Самим хватило впритык. Я ограничилась тем, что бегло представила оруженосца сэра Толеснала присутствующим и объяснила, зачем он и его хозяин здесь. Теперь на парня все воззрились с осуждением. Мучения монстров никто не одобрял. Хочешь убить супостата? Действуй быстро. Избавь зверя от лишних страданий. Кехт не выдержал слишком пристального внимания к своей скромной персоне и предпочел удалиться под предлогом, что практически обездвиженный жуткой травмой сэр Толеснал нуждается в его постоянном уходе и неусыпной заботе. С его слов выходило, будто несчастный рыцарь получил страшную травму, практически несовместимую с жизнью, и в данный момент упорно сражается со смертью, хотя шансы на благополучный исход, увы, невелики. К концу полного трагизма повествования он сам уверовал в этот бред, и в глазах его блестели слезы. «Может, мне стоит попробовать вылечить страдальца?» Проникновенно вздохнула Лисса. «Пусть целительство не совсем моя специальность, но вдруг удастся что-то сделать с его ранами». «Не стоит беспокоиться», — махнула рукой я и, наплевав на приличие, вонзила зубы в яблоко, сочтя его прекрасным десертом. Лорд Тиррель просто талантище. Умудрился превратить жесткое, словно подметка, филе во что-то вполне съедобное. Честь и слава ему за это. Кисло-сладкий вкус яблока после сытного обеда послужил прекрасным дополнением к трапезе. Кехт — порядочный враль, а сэр Толеснал явно симулирует. «Откуда тебе знать?» — вступилась за честь рыцаря подруга. «За время своего отсутствия ты стала знатоком боевых ранений?» «Нет, конечно», — фыркнула я. «Но обычный вывих лодыжки от многочисленных смертельных ран как-нибудь отличу». Кехт каждый день накладывает лечебную грязь и фиксирующую повязку на пострадавшую конечность. Но рыцарь не спешит подниматься на ноги. Никак не могу понять, в чем причина. Рана Грифона загноилась, он терял сознание. Но после сеанса в грязи лечения выглядит не в пример лучше. «Может, грязь по-разному действует на людей и монстров?» — осторожно предположил Линк, чем заслужил благодарный взгляд изумрудных глаз колдуньи. «Или просто успешно притворяется?» — не удержался от скептического замечания темный эльф. «Вы, темные, всегда готовы окрасить в черный цвет любое благородное деяние», — высокомерно молвил лорд Эллен, всем своим видом, до кончиков блондинистых волос, выражая осуждение. «Разве оруженосец не поведал нам о доблестном сражении с монстром?» «О, да!» — хихикнула я. «И если благородный лорд не откажется от небольшой прогулки после обеда, он сможет своими глазами лицезреть ту тощую клячу, что верный оруженосец громко окрестил монстром. Правда, до этого момента и слуга, и рыцарь утверждали, что этот мешок с костями — благородный боевой конь». «Хочешь сказать, рыцарь бился с собственной лошадью?» — разочарованно протянула Лиса. «Что за бред?» «По-моему, битва слишком сильно сказана», — передернула плечами я. Жеребец испугался тиграша, завалился на бок и слегка помял седока, после чего ретировался на лужок щипать травку. Лицо Лисы обиженно вытянулось. Похоже, реальность жестоко ранила чувствительное девичье сердце. Колдунья явно вообразила себе эпическую битву закованного в броню рыцаря без страха и упрека с ужасным ревущим монстром. Да, реальность зла.